Подняв глаза на отца, он хрипло спросил: «Откуда она взялась?» Ричард не ответил на вопрос. «Ты должен успокоиться, Гидеон», — сказал он вместо этого. Однако Джилл услышал в его голосе натянутость. Она видела, что душевные силы обоих мужчин напряжены до предела, но по-разному. Напряжение Ричарда можно было сравнить с поднятым вверх хлыстом. Тогда к у Гидеона оно свернулось с тугим кольцом, как готовая к броску змея. Гидеон сказал: «Ты же мне говорил, что она забрала с собой все Сонины фотографии. Мать ушла от нас и забрала все фотографии. Это твои слова. Она забрала все фотографии, кроме одной, которую ты хранил в своем письменном столе. У меня были все основания, так... Этот снимок все эти годы был у тебя». Ричард впился взглядом в сына. — Да. — Я не верю тебе, — сказал Гидеон. — Ты сказал, что она все забрала. И так и было, она все забрала. Ты хотел, чтобы она забрала с собой все, что напоминало бы тебе о Соне. Может, ты сам отослал ей все фотографии, имевшиеся в доме? В любом случае, вот этого снимка у тебя не осталось, потому что если бы он у тебя был, когда я просил у тебя взглянуть на Сонин портрет, когда мне нужно было ее увидеть, когда я умолял тебя... Чушь! Все это сплошная чушь! Я не дал его тебе тогда, так побоялся, что ты можешь... Что? Что? Броситься на рельсы? Но тогда я не знал, я даже не подозревал, я был в панике из-за музыки, так же, как и ты. То есть, если б в тот день, папа, у тебя был этот снимок, ты бы немедленно показал его мне. Если бы ты хоть на мгновение подумал, что он поможет мне взять в руки и скрипку, то сделал бы что угодно. — Послушай меня, — заговорил Ричард быстрее, чем обычно. — Этот снимок был у меня, но я о нем совершенно забыл. Он завалился между дедушкиными бумагами. Вчера я случайно наткнулся на него и тоже решил отдать тебе. Я вспомнил, что ты хотел иметь фотографию Сони, что ты просил у меня... «Этот снимок в рамке?» Судя по выражению лица Гидеона, он не поверил ни слову. «Значит, он не мог завалиться между бумагами. Ты цепляешься к словам. Если ты хранил этот снимок для себя, то он был бы в том же состоянии, что и тот первый, который ты показывал мне. Ты спрятал бы его в конверт или засунул какую-нибудь книгу, или он мог валяться где-нибудь среди других документов, но ты никогда бы, никогда не вставил его в рамку». У тебя начинается истерика. Вот что получается от слишком плотного общения с психоаналитиками. Надеюсь, ты теперь и сам это видишь. Я вижу другое, — возвысил голос Гидеон. Я вижу эгоистического лицемера, который готов сказать что угодно, который готов сделать что угодно, лишь бы достичь. Внезапно Гидеон умолк. С дивана Джилл видела, что атмосфера между отцом и сыном накалилась. Ее собственные мысли беспорядочно метались в голове, так что, когда Гидеон снова заговорил, она не сразу уловила смысл его слов. «Это был ты», — медленно произнес он. «О, Господи, ты убил ее. Ты поговорил с ней, попросил подтвердить твою ложь о Соне, но она отказалась это делать. Она ведь ни за что не согласилась бы на такое». Вот мне и пришлось умереть. — Ради всего святого, Гидеон. Ты бредишь, ты сам не понимаешь, что несешь. — Понимаю. Впервые в жизни я понимаю. Она собиралась сказать правду, да? — Ты не думал, что она решится так поступить. Ты был абсолютно уверен, что она выполнит все, что ты для нее запланируешь, потому что все эти годы она так себя и вела. Но это глубоко противно ее натуре. Неужели ты не понимаешь? Она бросила нас, отец. Она не могла жить с ложью и не могла жить с нами, поэтому она ушла. Для нее невыносимо было знать, что из-за нас Катя Вольф на 20 лет потеряла свободу. Она согласилась? Она сама на это пошла? На 20 лет она не соглашалась, — возразил Гидеон. На это Катя Вольф никогда бы не пошла. 5 лет, возможно, 5 лет и 100 000 фунтов, это вполне возможно, но 20? Никто этого не ожидал, и мать не могла с этим жить. Поэтому она ушла, и мы никогда бы не услышали о ней, если бы я не потерял в Уигмар-Холле свое умение играть на скрипке.